Урок 7. Пример 3. Встраиваем силу воли в жизнь. Как для нищего ценна крупинка риса, так для мудрого – секунда в сутках. Сосредоточивать сознание в моменте, пока стрелки часов идут вперед, значит проявлять уважение к бесценному времени. Каждый момент – это возможность. Если нам повезет, и мы увидим в нем это, то каждый момент можно использовать для развития силы воли, как мы уже делали с концентрацией. Не стоит воспринимать это как дополнительную нагрузку. Как я уже говорил, каждый момент своей жизни мы что-то делаем. Так почему бы не делать это с мудростью? Когда мы намеренно используем каждую секунду, жизнь становится полноценной и приятной. Как и в случае с концентрацией, развитие силы воли стоит встраивать в каждый аспект жизни. Нельзя провести 10 минут в день, развивая силу воли, а все остальное время заниматься тем, что подрывает это достижение. Так вы не добьетесь прогресса. Если понаблюдать, то вы заметите, что весь день полон возможностей для развития силы воли. Как и в случае с концентрацией, можно использовать безусловные повторяющиеся события, как возможность для практики. Человек откладывает деньги, чтобы в будущем использовать их на что-то конкретное или на случай какой-либо нужды. Сила воли ничем не отличается. Чем сильнее вы разовьете свою силу воли, тем больше будет ее запас, из которого можно черпать. Первый шаг – выделить безусловные повторяющиеся в течение обычного дня события. Как только вам это удастся, следующий шаг – использовать 3 метода развития силы воли к каждому из этих событий. Задайтесь такими вопросами. Что является безусловным повторяющимся в течение обычного дня событием? Как использовать 3 метода развития силы воли в этих событиях? Гурудев относил сон к одному из таких событий, и еще в начале моей монастырской жизни научил меня использовать сон как возможность для развития силы воли. Проснувшись с утра, мы должны были заправить свою кровать. Это действие служило актом завершения для процесса сна. Прошло уже более 2 десятилетий, а я все продолжаю следовать этому правилу. Процесс сна начинается, когда я решаю ложиться спать. Я чищу зубы щеткой и зубной нитью. Затем ложусь в кровать и предвкушаю массаж лица длиной в ночь, пока мой младенец пинает меня по лицу ногами. Большую часть дней я просыпаюсь в настоящем гнезде из простыней и одеял, которое было построено ворочающимся словно юла ребенком. Ушли те дни, когда заправить кровать я мог меньше, чем за 30 секунд. Поправить почти не сбившуюся единственную простынь и подушку на скромном футоне в моем аскетичном монашеском жилье. Семейная жизнь немного усложнила этот процесс, добавив несколько слоев ткани. Я распутываю этот бардак и начинаю заправлять кровать, расправлять простыни, взбивать подушки так, как научила меня жена, а также вспоминать, в каком порядке раскладывать эти подушки. Да, на кровати их больше одной. Заправить кровать – это метод номер один. Я завершил начатое. Методы номер 2 и номер 3 гласят, что надо сделать чуть лучше и чуть больше ожидаемого. Я проверяю, что все простыни аккуратно заправлены, а покрывало ровно разглажено. Затем я призываю творческие силы и загибаю один уголок покрывала, как делают в некоторых отелях. А еще красиво раскладываю подушки. В результате я получаю аккуратную, красивую и уютную постель, что задает тон всей спальне. Когда предмет мебели, занимающий значительную часть комнаты, великолепно выглядит, это серьезно влияет на настроение внутри пространства. Благодаря этому мое сознание само стремится в высшие области. А кроме того, день начинается с развития воли. Бывали дни, когда у меня много всего происходило в жизни, или когда я мог проспать что-то, и мне хотелось пропустить процесс заправления кровати и заняться более важными делами. Это серьезный соблазн, но я сопротивляюсь как могу. Вне зависимости от препятствий, которые всегда были у меня в разуме, я заставлял себя заправить кровать, не прерывая постоянства этого ритуала. Заправить кровать вовсе не сложно. Вся сложность в том, чтобы делать это регулярно. Зачем заправлять постель? Из всего, о чем я рассказываю на семинарах и в презентациях, Процесс заправления кровати сильнее всего откликается в людях. Полагаю, все потому, что это легкая практика, которую можно без труда интегрировать в свою жизнь. Под конец дня мы все ложимся спать, а в начале дня значительное количество из нас просыпается. Первая задача поутру – заправить кровать, что достаточно просто. Для этого не нужны особые усилия. Некоторые из любителей застилать постель делились фотографиями своей заправленной кровати в социальных сетях, отмечая там меня. Некоторые присылали такие фотографии по электронной почте, а кто-то с энтузиазмом рассказывал, что не только приступил к этой практике, но и ежедневно ее придерживается. Нередко я слышу, как человек с гордостью говорит: «Дандапани, я заправляю свою постель каждый день с тех пор, как услышал ваши слова о том, как это важно». Искренне радуясь их успеху, я отвечаю: «Поздравляю! Какое великое достижение! Воистину, вы должны гордиться своей последовательностью». Затем я серьезно спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, опираясь на то, что вы от меня услышали, для чего вы заправляете постель по утрам?» Ответ «почти» всегда звучит так: «Ну, я прямо с утра чувствую ощущение выполненного долга». Другой распространенный ответ: «Я начинаю свой день с победы». Нельзя сказать, что это неверные ответы, но они никак не согласуются с моей основной мыслью. Да, вас посещает чувство выполненного долга. Да, вы начинаете день с победы. Но смысл заправлять постель по утрам вовсе не в этом. Застилать кровать по утрам нужно, чтобы развивать силу воли. Это возможность использовать три метода развития силы воли в рамках безусловных повторяющихся событий. Мы развиваем силу воли, чтобы использовать мышцы разума для управления сознанием. Управляя сознанием, мы задаем направление потоку энергии. Куда она течет, то проявляется в нашей жизни. Поэтому надо застилать кровать. У этого есть более масштабная цель, которая влияет на всю нашу жизнь. Это санкальпа. Санскритское слово, означающее намерение и решимость. Ясность намерений имеет первостепенное значение. Цель должна определять все. Очень важно четко понимать, зачем вы заправляете кровать. Недостаточно просто развить силу воли. Надо осознавать, зачем мы это делаем и для чего используем ее в итоге. Начиная с этого момента, заправляя по утрам кровать, напоминайте себе, что вы исполняете ритуал для развития силы воли. Напоминайте разуму, что вы развиваете силу воли для контроля над сознанием, а следовательно, для управления потоком энергии, благодаря которой решается, какой будет ваша жизнь. Запечатлейте эту последовательность в своем подсознательном силой повторения и четкостью намерения. Можно заправить кровать так, что она будет выглядеть ничуть не лучше незаправленной. Или же можно приложить усилия и застелить ее красиво. Наблюдая за жизнью человека, за его окружением, за тем, как он делает или не делает дела, можно узнать, кем они являются, как функционируют и сколько у них силы воли. Заправляя кровать с утра, вы получаете еще одно преимущество. Проснувшись и застелив постель, вы даете разуму четко понять, что это вы решаете, куда направлять сознание и с чем ему взаимодействовать, задавая тон дню. Если вы отдадите контроль над сознанием окружению, то вы рискуете оказаться в бесконечном лабиринте отвлечений, которые ваш телефон заботливо набрал для вас за ночь и теперь подносит на блюдечке экрана. Развивайте силу воли, чтобы решать, на что направлять сознание, не позволяя окружению или привычкам решать за вас. Только когда вы контролируете сознание, вы влияете на то, куда течет энергия и какой будет ваша жизнь. Заправив кровать с утра, вы проявляете силу воли, управляя разумом, телом и чувствами, показывая, что вы контролируете сознание и то, с чем оно взаимодействует. Они, разум, тело и чувства, учатся, что не имеют права управлять сознанием и должны служить вам, а не наоборот. Не позволяйте им взять контроль над сознанием, ведь вы их хозяин. Покажите это, застелив постель.